лукоморья больше нет, от дубов простылый след, дуб годится на паркет, так ведь нет. Выходили из избы здоровенные жлобы, порубили все дубы на гробы. Ты уймись, уймись, тоска, у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Распрекрасно жить в домах, но куриных на ногах, но явился всем на страх вертопрах. Добрый молодец он был, бабку-ведьму подпоил, ратный подвиг совершил, дом спалил. Ты уймись, уймись, тоска, у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. 33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел, в ем сидел, охраняй свой удел, не удел. Ты уймись, уймись, тоска, у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Ободрав зеленый дуб, дядька их не сделал сруб, а с окружающими дуб стал их груб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть имел участок свой под Москвой. Ты уймись, уймись, тоска, у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Здесь и вправду ходит кот, как направо так поет, как налево так загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес в Тарксин и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар, в лукоморье перегар на гектар. Но хватил его удар, и чтоб избегнуть божьих кар, кот диктует про татар мемуар. Ты уймись, уймись, тоска, у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. И русалка вот дела, честь недолго берегла, и однажды, как смогла, родила. 33 же мужика не желают знать сынка, пусть считает пока сын полка. Как-то раз один колдун, врун-болтун и хохотун, предложил ей, как знаток бабских струн. Мол, русал, все пойму, и с детем тебе возьму. И пошла она к ему, как в тюрьму. А бородатый черномор, пролукалморский первый вор, он давно Людмилу спер, ох, хитер. Ловко пользуется тать тем, что может он летать, зазеваешься он, хвать и текать. Ты уймись, уймись, тоска, у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. А коверный самолет стан в музей в запрошлый ход, любознательный народ так и прет. И без опаски старых рыч пап ворует хныч, не хныч, ох, скорее его разбей, паралич. Нету мочи, нету сил, леший как-то не допил, лишачих свою бил и вопил. Дай рубля, прибью, а то я добычка ли кто, а не дашь, тогда пропью до лото. Я ли ягод не носил, снова леший голосил, а коры поскольку кил приносил. Надрывался издаля, все твоей забавы для, ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. Так что, значит, не секрет, лукоморья больше нет, все, о чем писал поэт, и это бред. Ты уймись, уймись, тоска, душу мне не рань, раз уж это присказка, значит, дел дрянь.